Глава 9. 1. Ломбард медленно заговорил. «Значит, мы ошибались. Все это время мы шли по неправильному пути. Выдумали кошмар на тему суеверных фантазий из-за случайного совпадения двух смертей». «И все же это спорно», — серьезно возразил Армстронг. «Я, черт побери, доктор, и кому как не мне разбираться в самоубийствах. Энтони Марстон был не из тех, кто по своей воле сводит счеты с жизнью». «Значит, это не могло быть совпадением?» — с сомнением спросил Ломбард. Блор, нисколько не убежденный этими доводами, фыркнул. «Чертовски странное совпадение», — проворчал он. Помолчав, добавил. «Насчет той женщины». И умолк снова. «Миссис Роджерс?» «Да. Может, ее смерть — несчастный случай?» «Несчастный случай?» — переспросил Ломбард. «В каком смысле?» Блор выглядел слегка смущенным. Его и без того красно-кирпичное лицо приобрело еще более темный оттенок. Он сказал, с трудом выталкивая из себя слова. «Слушайте, док, ну, вы ведь это... ну, дали ей кое-чего». Армстронг уставился на него. «Кое-чего? О чем вы?» «Ну, вчера вечером. Вы ведь сами говорили, что дали ей какое-то снадобье, чтобы она заснула». «А, вот вы о чем. Да, безвредное, успокоительное». «А какое именно?» «Трионал, совсем небольшую дозу, совершенно безвредный препарат». Лицо Блора сделалось багровым. «Послушайте», — сказал он, — «давайте называть вещи своими именами. Вы не могли дать ей слишком много». «Не понимаю, о чем вы», — сердито возразил доктор. «А могли вы сделать ошибку или нет? Такое ведь иногда случается». «Ничего подобного я не делал», — резко произнес Армстронг. «Ваше предположение просто смешно». Помолчав мгновение, он холодным колючим тоном добавил. «Уж не хотите ли вы намекнуть, что я передозировал ей лекарство с какой-то целью?» «Слушайте, вы двое», — вмешался Ломбард. «Нам надо держаться вместе, так что перестаньте бросаться обвинениями». «Я только предположил, что доктор мог сделать ошибку, вот и все», — буркнул Блор. Доктор Армстронг с усилием растянул губы и сказал, обнажая зубы в невеселой улыбке. «Врачи не могут позволить себе подобных ошибок, друг мой». На что Блор с расстановкой ответил. «Ну, вам-то не впервой, если та пластинка не лжет». Армстронг побелел. Ломбард быстро и зло бросил Блору. «Зачем оскорблять друг друга? Мы все здесь в одной лодке. Нам и выбираться вместе. К тому же не забывайте, вы ведь клятва преступник, если верить все той же пластинке». Блор, сжав кулаки, шагнул вперед и сипло проговорил. «Клятва преступник. Как же! Грязная ложь! Можете затыкать мне рот сколько хотите, Ломбард, но я все же дознаюсь до правды, в том числе и о вас!» Брови Филиппа поползли вверх. «А я-то тут при чем?» «Притом, зачем вы взяли с собой револьвер, отправляясь в приличный дом в гости, хочу я знать». «Хотите знать, значит?» «Да, хочу». Наступила пауза. Вдруг Ломбард сказал. «Знаете, Блор, а вы не такой дурак, каким кажетесь». «Очень может быть. Так как насчет револьвера?» Филипп улыбнулся. «Я взял его потому, что предполагал столкнуться здесь с проблемой». «Что-то вы нам раньше такого не говорили», — подозрительно промолвил Блор. Ломбард покачал головой. «Вы следили за нами?» — настаивал Блор. «В некотором смысле», — сказал Филипп. «Ну так выкладывайте». Ломбард медленно заговорил. «Я дал всем понять, что меня пригласили сюда на тех же основаниях, что и остальных. Это не совсем верно. Со мной связался один еврей по имени Моррис. Он предложил мне 100 гиней за то, чтобы я приехал сюда и держал глаза открытыми. Сказал, что у меня репутация человека, без которого не обойтись в подозрительной ситуации». «И?» — нетерпеливо спросил Блор. «И все», — со смешкой ответил Ломбард. «Но ведь он наверняка объяснил вам, в чем именно дело», — произнес Армстронг. «А нет, только не он. Молчал, как устрица. Поставил меня перед выбором — отказаться или согласиться. Его собственные слова. Я был на мели и согласился». Блор, похоже, не верил. «Но почему вы не рассказали нам об этом вчера вечером?» «Милейший», — Ломбард выразительно пожал плечами, «откуда мне было знать, что вчерашнее происшествие не было тем самым событием, ради которого меня сюда вызвали? Я и затаился, и отделался непримечательной историей». «Но теперь вы, кажется, передумали», — проницательно заметил доктор Армстронг. Ломбард изменился в лице. Взгляд его стал угрюмым, жестким. «Да, теперь я полагаю, что все мы в одной лодке. А 100 геней были тем кусочком сыра, которым мистер Оуэн заманил меня в эту ловушку. Как и всех вас», — он с расстановкой произнес. «Потому что это ловушка, клянусь чем угодно. Смерть миссис Роджерс и Энтони Марстона, фарфоровые статуэтки, пропадающие с подноса в столовой. Во всем этом явно видится рука мистера Оуэна. Но где при этом сам мистер Оуэн? Вот загадка». Снизу раздался звучный удар гонга, призывавшего к ланчу.